«А что, если и не открытие?» — сказал он. «Я ничего не признаю. Но если это для меня и не открытие, я действовал не в личных интересах, а в интересах моего пациента». «Неужели ты и впрямь в это веришь, Ральф?» «Разумеется. Ты можешь обманывать самого себя, но больше никого тебе обмануть не удастся. Ты не хуже меня знал, что Ларри Чалмерс не тот, за кого себя выдает. Но мы не разоблачали его и брали у него деньги. Это ложь!» Однако голос Смизерема звучал тревожно, неуверенно. Он вглядывался в нас, словно хотел понять, осуждаем мы его или нет. Мойра, оттолкнув мужа, выбежала из комнаты. Я выскочил за ней. Глава 36. Я догнал Мойру у обитой войлоком палаты. Она стояла перед запертой дверью и никак не могла попасть ключом в замочную скважину. Уже второй раз за наше знакомство. Я поделился с ней этим наблюдением. Она обернулась ко мне, в глазах ее горела злость. «Забудем о той ночи. Она в далеком прошлом. Настолько далеком, что я с трудом припоминаю, как вас зовут». «Мне казалось, мы стали друзьями». «Мне тоже». «Но вы предали нашу дружбу». Она указала рукой на комнату Ника. Женщина за стеклянной дверью застонала, заплакала. В конце концов, Мойра открыла дверь, и мы прошли в ее кабинет. Там она первым делом вынула из ящика сумочку и поставила на стол, давая понять, что не собирается здесь задерживаться. «Я ухожу от Ральфа. И, пожалуйста, не надо предлагать мне уйти к вам. Вы ко мне недостаточно хорошо относитесь». «Вы всегда принимаете решение за своих знакомых?» «Ладно, скажем так. Я сама недостаточно хорошо к себе отношусь». Она замолчала и обвела глазами кабинет. Казалось, пылающие ослепительными красками картины, словно волшебные зеркала, отражают ее жгучее недовольство собой. «Я не люблю наживаться на чужих страданиях. Вы меня поняли?» «Еще бы! Только у меня нет иного источника доходов». «Но вы ведь занимаетесь сыском не для наживы». «По мере сил стараюсь этого избегать», — сказал я. «Когда доходы превышают известную цифру, теряется ощущение реальности. Внезапно начинаешь посматривать на всех остальных, как на дураков, босиков, словом, на людей второго сорта». «Так случилось с Ральфом. Но я не допущу, чтобы такое случилось со мной». Она была в панике, и все же в голосе ее звучал не страх, а надежда. «Я снова займусь социальным обеспечением. Мне ведь в сущности никогда не хотелось заниматься ничем другим. В жизни не была счастливее, чем в ту пору, когда жила в Ла-Джолли, в одной комнате». «Дверь в дверь с сынком?» «Да». «Сынком, разумеется, был Лоренс Чалмерс». Она кивнула. «А той девушкой, с которой он сошелся, Айрин Чалмерс?» «Да». «Тогда она звалась Ритой Шепперд». «Откуда вам это известно?» «Сынок рассказывал мне о Рите. Он познакомился с ней 2 годами ранее на вечеринке в Сан-Марино. И вдруг в один прекрасный день она зашла на почту, где он работал. Сначала эта встреча очень расстроила его. Теперь я понимаю, почему. Он боялся, что его тайна раскроется, и до миссис Чалмерс дойдет, что он не морской летчик, а всего-навсего почтовый служащий». «Вы знали об этом обмане?» «Я, разумеется, знала, что он живет в выдуманном мире. Он любил надевать офицерский мундир и расхаживать в таком виде ночью по улицам. Но о переписке сынка с матерью я не знала. Кое-что он утаивал даже от меня». «Что он вам рассказывал о Рите Шепперд?» «Не так уж мало. Говорил, что она живет с человеком гораздо старше ее, что он прячет ее где-то в Империал-Бич с Элдоном Свейном». «Вот как его звали?» и добавила, подумав: «Да,